Глава 9. Варшавская мелодия. Меж нами стены, стены, стены чужих домов, и наши судьбы неизменны, как слезы вдов, и нет, и нет, и нет Гелены среди миров. Не слышу слов, невнятны звуки, не вижу глаз, и только руки, руки, руки кричат за нас, хоть дьявол взял бы на поруки, да только б спас. Со мной лишь тени, клочья пены, обрывки снов, а я все жду, хоть души бренны, хоть нет основ, все верю, что моей Гелены услышу зов. Год 1965 завершился, пожалуй, мажорной нотой, но уж слишком был он насыщен драмами и перепадами температуры. Грозные паузы между событиями, неуходящее напряжение, обвалы в самый заветный миг, когда высота оказалась достигнута, и снова надежда и возрождение, и можно порадоваться, а нечем. Труднее всего досталось мне лето. С юной поры я тайно мечтал о такой идиллии в июле и августе. Трудная зима позади, точка поставлена, дело сделано. Я заслужил свое ничего не делание. Странно, но этот любимый сон я так и не посмотрел наяву. Каждое лето я проводил либо в ремонте после крушения, либо в ожидании бури. Но в первые дни 66-го ленинградский спектакль «Дион» был окончательно погребен, и надо было привыкнуть к мысли, что я никогда его не увижу. А главное, надо было скорее приниматься за коронацию, то было надежным убежищем. Тем более, что в Москве с каждым днем становилось все грознее и морознее. Бежать по обыкновению в Ялту и с головой нырнуть в работу. 4 года прошли недаром. Папка моя уже разбухла от многочисленных заготовок. Я чувствовал, что вполне готов. И все-таки нечто не очень внятное мешало немедленно сесть за стол. Я начал раздумывать, в чем тут дело, что оказалось нежданным препятствием. Мало-помалу я разобрался. В биографии Якова, одного из героев, роль предназначалась Ульянову, впоследствии он ее ярко сыграл, был драматический эпизод. Яков полюбил незнакомку, с которой хотел связать свою жизнь, но изданный внезапно закон стал государственной границей между молодыми людьми. Меня смущало, что эта история произошла за пределами действия, в пьесе о ней лишь упоминалось, ей, так сказать, надлежало высветить и объяснить судьбу и характер, а между тем она слишком трагична, чтобы помянуть о ней мимоходом. И все же я, скорее всего, сумел бы справиться с тормозами, если бы мои опасения были рационального свойства. Но тут проснулась и зазвучала полузабытая мелодия, тут ожила душевная память. Чтобы стало яснее, о чем идет речь, я должен вернуться в 63-й, ровнехонько, на 3 года назад. В том феврале я был приглашен посмотреть премьеру «Добряков» на сцене пражского «Каморни Дивадло». Так назывался один из театров, которыми руководил Отто Орнест, незаурядный режиссер с художественными и моральными принципами. Спустя 5 лет пришло ему худо. Итак, я отправился в Злату Прагу. Дорога туда лежала сквозь Польшу, сквозь маленькие морозные станции, сквозь сумерки, сквозь неверный свет продолговатых лампионов, похожих на золотистые пальцы, сквозь неожиданный снегопад, накрывший сопредельные страны. Во время коротких остановок на белых перронах вдруг возникали привычные славянские лица, но их черты почему-то казались более мягкими, более хрупкими, словно ваятель старательно стесывал все избыточно грубоватое, обильное, крупное, резкое. Эта волнистость, нечеткость линии была не от родственного севера, в ней угадывалась европейская нега. Ближе к ночи мы миновали Катовицы. В этом городе в минувшем сезоне шла моя пьеса «Увидеть вовремя» под пышным названием «Любовь, молодость, время». Имя города мне ничего не сказало, сочетание согласных и гласных, и вот оно ожило, задышало, когда в ледяном стеклянном воздухе под призрачным желтым мерцанием ламп я вдруг увидел пустую платформу, игрушечный разноцветный ларек, немолодую продавщицу в кокетливой шляпке, в цветастом шарфе и несколько торопливых панов, Двое были в черных беретах, другие в зеленоватых шапочках с полувоенными козырьками. Навстречу им быстро шагал офицер в щеголеватой конфедератке. Минута, и в студеном дыму город Катовицы словно размыло, но странно. Этой мгновенной встречи хватило, чтобы он перестал быть фантомом. Я знал, что теперь он во мне остался, что он означает мороз и полночь, налить на пустынной платформе, свечение ламп, разноцветный ларек с выглядывавшей из него старой дамой, береты, шапочки с козырьками, пана Хрунжева в конфедератке. Свидание с Польшей еще предстояло, пока же настала пора проститься. Ночью поезд остановился, раздались громкие голоса, и я проснулся. Ко мне стучались, то были чешские пограничники. Впоследствии, когда приходилось пересекать континент по суше, это мелькание стражей границ за одну ночь будили трижды, наполнилось меланхолическим смыслом. Господи, как мала Европа! Старый ковчег, пощаженный потопом. Знает ли он предел пути? В Праге стояла лютая зима. Так, по крайней мере, считали пражане. Температура не опускалась ниже 27 градусов, но у них было твердое убеждение, что апокалипсис наступил. По вечерам продрогшие улицы послушно погружались во мрак, электроэнергии не хватало. Мой переводчик Эвжен Дрмола, как хозяин и патриот, негодовал на коварство природы. Он так мечтал показать мне Прагу во всем ее теплом очаровании. Но я не чувствовал ущемленности. Без устали я бродил по городу, будто листая древнюю книгу. Он сохранил свои столетия. Они обступали старыми стенами, вздыхали под моими ногами. Я следовал за добровольными гидами во все знаменитые соборы, но церковь святого Николая и даже церковь святого Ги с торжественным залом приема послов, с прославленным императорским креслом и витражами Макса Швабинского так не воздействовали на душу, как пражские улицы, все повторявшие шепот давно заглохших шагов. Моя премьера прошла удачно, и это всех нас раскрепостило. Мужчины стали еще радушней, женщины еще обаятельней. Однако я понимал, что с усилием вписываюсь в актерский праздник. Вновь, как в моем сибирском странстве, когда я устремился за палубой, меня опалило чувством мгновенности, приговоренности, всякого счастья. Даже и в устойчивой жизни недолго оно гостит в твоем доме, а если ты в ней залетный гость? Если меж ней и тобою не только всеотупляющий сон повседневности, но государственные барьеры. Еще я не знал, что во мне толкнулось и забилась варшавская мелодия, но я уже ощутил, что в палубе не выплеснул всего, что томило, осталось во мне и будет со мной. Я дважды еще побывал в Праге. Казалось, что душевные связи, которые там родились, неразрывны, но все изменилось бесповоротно. Ударил год 68-й, а с ним проклятый август вторжения. Письма приходили все реже, остались лишь новогодние весточки, потом и этот ручей иссяк. Однако я тороплю события. Пока что идет 63-й. В Москве колобродит гриппозный март в обнимку с невеселыми слухами об участи моей бедной палубы. И тут, поистине Божий промысел, всего только через 10 дней после моего возвращения возможность участия в поездке писателей полмесяца по городам Польши.